Зачем нужны отношения? В предыдущем уроке ты услышала, что эта природа заставляет нас вступать в отношения или создает нам дискомфорт, одиночество, депрессию, если мы в них не вступаем. Но есть люди, которым отношения не нужны. Но это скорее психологическая или даже перешедшая физиологическую дисфункцию. В основе могут лежать психологические проблемы, личные травмы, воспитание в неполной семье, без отца, например. Или откровенный страх отношений, что тоже является психологической травмой. Но поскольку ты находишься именно в этом тренинге, где мы находим причины, почему у тебя что-то не так в отношениях, то значит, тебе они нужны. И мы будем работать над тем, почему у тебя что-то не так с ними. И потому я лично всегда за построение отношений. Если у тебя возник конфликт с близким человеком, это совершенно не значит, что ты должна выкидывать его из своей жизни. И нужно иметь в виду, что ты находишься в данный момент с тем человеком или в тех отношениях, каких заслуживаешь на именно данный момент. Поясню. То, что ты сейчас из себя представляешь, то, насколько ты принимаешь саму себя, насколько ты открыта другим людям или миру, то, что находится внутри тебя, как твои представления о близких отношениях, о том, какой должен быть твой мужчина или другие окружающие тебя люди, именно то ты и будешь иметь в своей жизни, как итог твоего личного образа себя на данный момент. Если ты даже хочешь другой жизни, других отношений, другого мужчину, но ты-то при этом остаешься все той же, какая ты есть, то и иметь ты будешь все то же самое. Но при этом также бесполезно не вступать в отношения в надежде, что вот сейчас я проработаю себя, стану лучше и чище, и тогда вот встречу свой идеал и заживу счастливой жизнью. Это как в притче, когда мужчина всю жизнь искал свой идеал, и когда под старость все же нашел свою идеальную женщину, оказалось, что она-то ищет свой идеал, а он не подходит под ее параметры. И потому встречать ты будешь всегда тех, кто более-менее соответствует твоему внутреннему наполнению. И это здорово, поскольку ты в любой момент будешь видеть свое отражение. Твой партнер собою будет демонстрировать тебе, какая ты, что в его поведении или убеждениях раздражает, триггерит тебя. И это и будут точки твоего личностного роста. И, возможно, его тоже. И он будет расти вместе с тобой, а, возможно, будет отваливаться, не успевая за твоими изменениями. Или будешь отходить от него ты. Тебе просто перестанет быть интересно рядом с ним. Такое тоже возможно, но об этом нужно знать заранее и быть готовой и к такому повороту событий. Но, как правило, партнер растет тоже вместе с нами. Не так быстро, но он будет тянуться за тобой тоже, потому что вы являетесь системой. При изменении одного компонента в системе поневоле изменяется и второй компонент. И если тебе кажется, что он не растет, то это значит, что и ты не очень-то растешь тоже. А если у нас появляется куча претензий к нему, то это значит, что это вылезают наши незакрытые мамой или папой потребности. И нужно обратить внимание в себя, а не в него. И это является нашей недоработкой, а не его. И нужно уже отколупаться от него, дав ему возможность на его выбор, его личностный рост, а не требовать закрытия своих потребностей. И если вы отпустите его всей душой, то вы увидите, что и у него есть желание расти самостоятельно, идя своим путем или вместе с вами. И другого партнера более высокого уровня осознанности. Ты, кстати говоря, на бессознательном уровне тоже не сможешь принять. Тебе будет просто некомфортно с ним. Вот потому ты будешь оказываться в жизни с более-менее схожими с тобою партнером или партнерами. Примерно одного уровня осознанности и внутренней травмированности. И потому залеченные тобою твои раны или тараканы в голове будут сразу отражаться на твоем партнере и ваших отношениях. И наши партнеры всегда первыми сигнализируют нам о нашем выздоровлении. И вот поэтому нет никакого смысла оттягивать работу над собой или отталкивать вступление в отношения, потому что мы в любом случае будем вступать в отношения со своими зеркалами. И сколько бы мы ни занимались собой, своим личностным ростом, осознанностью, пока не придет к нам наш человек, пока не даст собою обратную связь, мы не будем знать, что изменяется внутри нас, поскольку именно отношения являются индикатором того, что с нами происходит. И если ты действительно растешь, а он нет, то он отвалится сам. И ты даже не скажешь ему мысленно, что ты там какой-то плохой, нехороший, а скорее всего скажешь ему спасибо, потому что твой партнер будет демонстрировать тебе твое психологическое здоровье. И если у вас разрыв станет огромным, то ты даже не заметишь, как этот человек просто исчезнет из твоей жизни, и неважно, каким образом.